Глава 14. Побег. До вагончика, где пировали надсмотрщики, от клетки, в которой находилась захваченная накануне рейдерами Татьяна и ее боевые подруги из секты племя, было метров 5 или 6. Работорговцы специально поместили женщин помоложе поблизости от своей штаб-квартиры, чтобы в случае надобности недалеко ходить. Потому Татьяна видела и слышала все, что происходило внутри вагона. Когда туда пожаловал одноногий в сопровождении надзирателей, его усадили на самое почетное место, поднесли стакан самогона и миску с оленьями, чтобы сразу мог закусить. Стылый неторопливо осушил стакан, рыгнул, прикрыв рот кулаком, заел грибочком и зажмурился, прислушиваясь к ощущениям. «Хорошо пошла», — одноногий расплылся в довольной улыбке. Державшиеся в некотором напряжении надсмотрщики, недавно получившие от Стылова хорошую взбучку, облегченно выдохнули и расслабились. Усевшись за стол, рейдеры радостно налегли на выпивку и закуску. Татьяна поморщилась. Она знала, чем обычно заканчиваются такие вот попойки. Захмелевших мужиков обязательно потянет на сладенькое. Стылый привел из рейда двух совсем молодых девушек. Не исключено, что именно с ними и станут развлекаться в первую очередь, хотя, конечно, пара девиц на добрый десяток здоровых мужиков будет маловато. Начавшиеся в вагончике застольные разговоры привлекли внимание сектантки. «Ты все-таки скажи, Стылый», — пристал к одноногому один из собутыльников, «с какой стати ваххабиты решили дать за мальчишку такую уйму деньжищ? На кой хрен он им сдался? Неужели их муфтию женщин в гареме мало?» «В самом-то деле», — поддержал приятеля бритоголовый молодчик лет 18, «2,5 штуки — явный перебор. За такое бабло он себе спокойно новый гарем купить сможет». «Да я сам толком не понял, пацаны», — развел руками рейдер. «Типа тамошнему апологету какое-то видение примерещилось, чуть ли не сам Аллах явился к нему ночью и сказал, что нужно найти и доставить на площадь восстания некоего мальчика, лет 12, 1,50 ростом, худенького, белобрысого, с голубыми глазами. Вот они и искупают всех подряд, кто хоть немного подходит под это писание». «Хм, прямо как из милицейского протокола», усмехнулся работорговец постарше. Не все из присутствовавших поняли, что он имел в виду, но Стылый согласно кивнул и продолжил. «Мальчишка этот то ли воплощение какого-то Махди, то ли перерождение самого пророка Мухаммеда. В общем, надо его срочно разыскать и любой ценой привести в их мечеть до наступления Рамадана». «Это у ваххабитов пост такой есть», — встрял старый работорговец. Апологет мусульман с утра пораньше явился к Самиру Рамди и рассказал ему все, что видел. Муфти, как, впрочем, и большинство из нас, привык доверять людям круга. Вот он и выдал фетву, объявив награду в 2,5 тысячи тому, кто доставит мальчишку с нужными приметами на площадь восстания. Вчера утром и ствол получил такую. Прикиньте, как обрадовался наш шеф, когда я сообщил ему о поимке сморкача, подходящего под данное описание. Чуть сам не пришел сюда, чтоб удостовериться, да дела задержали. Завтра утром, скорее всего, пожалует». Стылый опрокинул очередную стопку и обвел сотрапезников мутным взглядом. «Теперь представьте, что с вами со всеми было бы, не приди я вовремя. Ну, ухлопали бы вы мелкого, и что?» Надзиратели потупились, пряча глаза. «Так что с вас причитается, парни, за спасение утопающих, так сказать». «Ну, это само собой, Стылый», — похлопал его по плечу старик. «А пока не побрезгуй нашим угощением». «А может, девочек?» — подмигнул совсем юный надзиратель. «Самое время». «Почему бы и нет?» — кивнул одноногий. «Я там свежачка привез. Надо бы опробовать». «Домкрат», — обратился он к молодому. «Сбегай, приведи красоток». «Что ж, я так и знала, что этим веселая попойка и закончится», — грустно подумала Татьяна. Между тем подслушанный разговор все не шел из головы. 2,5 тысячи. О таких деньжищах можно только мечтать. Однако было еще одно обстоятельство, заставившее Татьяну Хавас глубоко задуматься. Татьяна родилась лет за 6 до катастрофы в интернациональной семье. Ее мать была коренной харьковчанкой, а отец приехал на Украину из жаркого Египта, чтобы получить образование в Харьковском фармацевтическом университете. Высокий араб, не скупившийся на подарки, приглянулся молодой девушке, и между молодыми людьми случился бурный роман, постепенно перешедший в менее жаркие, но более прочные отношения. Фуат и Алина узаконили свою связь в районном ЗАГСе, а потом и в мечети, располагавшейся в исламском культурном центре возле универмага Харьков и станции метро Площадь Восстания. При этом девушка взяла мусульманское имя Айша. Дочка, родившаяся в арабо-украинской семье спустя год, также получила два имени – привычная для славянской Украины Татьяна и исламская Фатима. За несколько месяцев до катастрофы Фуат уехал на родину, чтобы уладить кое-какие финансовые дела, связанные с получением наследства. Вскоре вслед за ним должны были отбыть в Северную Африку и его жена с дочкой, но судьба, или по-арабски «мактуб», решила иначе. Больше Алина с Татьяной своего мужа и отца не видели. Община ваххабитов не приняла их, не считая до конца своими. После долгих мытарств женщина с ребенком прибилась к группировке племя, обитавшей на станции маршала Жукова. Симпатичная Алина приглянулась тогда еще молодому и не совсем свихнувшемуся хирургу, который стал жить с ней как с женой. Татьяну он воспитывал в суровом спартанском духе, сделав из девочки настоящего бойца. Выросшая приемная дочь главы вудуистов возглавила отряд разведчиков, вернее разведчиц, потому как в группу свою подобрала таких же, как и она сама, бесстрашных, отчаянных девок. Во время последней вылазки им не повезло, нарвались на работорговцев. Половину отряда перебили, а остальных доставили сюда, на Алексеевскую, и готовились в ближайшее время продать. Ее настоящий отец, правоверный мусульманин, в свое время обучал Татьяну Фатиму основам ислама, читал с нею Коран и хадисы, содержавшие поучение пророка Мухаммеда. Маленькая девочка не очень понимала слова священной книги, но кое-что в голове откладывалось. И вот теперь ей вдруг припомнилось, что Фуат Хаваз говорил о Махди, провозвестнике близкого конца света, последнем преемнике пророка Мухаммеда, своего рода мессии. Еще его называют 12-м имамом. Он будет пребывать в сокрытии до часа, назначенного Аллахом, после чего придет на землю, чтобы руководить мусульманами, а заодно установит царство справедливости и благоденствия. Хадисы предрекали, что в момент его рождения свет пронзит вершину головы младенца и достигнет глубин неба. Этот ребенок, Махди, тот, кто заполнит землю равенством и законностью, как она сейчас заполнена притеснением и беззаконием. Неужели этот щупленький мальчишка и есть столь ожидаемый мусульманами спаситель? Но как же он может быть потомком пророка Мухаммеда? Хотя чем черт не шутит, ведь и она не простой крови. Папа Фуат происходил из аристократического рода, восходящего к первым праведным халифам. Он очень гордился этим обстоятельством и пользовался уважением в исламской общине Харькова. Вот только куда делось это почтение, когда нужно было поддержать в трудную годину его семью? Теперь, если Татьяна приведет мальчишку к единоверцам, за всей этой вудуистской мистической ерундой она никогда не забывала об истинном боге, едином и не имеющем детей и сотоварищей, то ее наверняка примут назад. Вот только надо еще хорошенько подумать, оставаться ли с ними или основать свою собственную общину, осененную благодатью и силой 12-го имама. А что? Ведь когда-то давным-давно та великая женщина, именем которой она наречена, попробовала создать новое царство, новый порядок, где женщина заняла бы достойное ее место, а не то, которое уготовили ей тираны-мужчины. Фатиме не удалось, а вот Татьяне, может, и удастся. Но для начала нужно завладеть этим сокровищем и убраться из проклятого места. А уж после разберемся, кто он там и что. Только как все это обстряпать? Как? Девчонки, которых домкрат привел в вагончик рейдеров, дичились и определенно совсем не хотели доставить удовольствие мужчинам. Уж больно зажатыми и ошалелыми они казались. Даже пара рюмок самогона, предложенного для храбрости, не помогла. Одна из девиц потеряла сознание, вторая же, наоборот, стала сопротивляться точно бешеная кошка. Потом и вовсе свихнулась. Схватила со стола длинный штык-нож и, приставив к груди, попыталась заколоться. Лишь точный удар в висок, проведенный с тылом, выбил из девчонки дух. Сплюнув, рейдер уселся за стол и стал глушить сивуху рюмку за рюмкой, чтобы прийти в чувство. Вечер был безвозвратно испорчен. Надсмотрщики виновато переглядывались. «Уберите их нахрен», — приказал Стылый, кивнув на девиц. «У вас что, товара получше не нашлось?» «Так свежачок же, сам говорил», — напомнил рейдеру Домкрат. Одноногий, тяжело дыша, снова принялся накачиваться спиртным, которое никак не желало его разбирать. «Эй, парни, может, хватит с ненормальными бабами время зря терять?» — раздался со стороны клеток хриплый женский голос. «Не хотите заняться делом с настоящей женщиной?» «Это ж кто там такой разговорчивый?» — встрепенулся Стылый. «Да это ж Танька Шайтан!» — угодливо проинформировал старый работорговец. «Зверь-баба из жуковских вудуистов. Ее в тот день, когда ты ушел в рейд, поймали». «Ага», — наморщил лоб одноногий. «Ну-ка, ну-ка, тащите-ка ее сюда. Поглядим, что там за настоящая женщина объявилась». «Одну?» — тоскливым голосом уточнил насмотрщик. «Там у нее такая славная компания подобралась. На всех хватит». «А», — царственно махнул рукой Стылый. «Волоки всех. Гулять так гулять. Славное дело обстряпали. Надо отметить как следует, чтобы удача не пропала». «Вот это дело!» — обрадовался работорговец. «Хлопцы, айда за девками!» Сказано, сделано. Вскоре пред светлыми очами Стылова и его собутыльников предстали четыре круто выглядевшие девицы. Понятно, что у отца Фатимы Татьяны не было времени обучить дочку премудростям восточного обольщения. Мала она была еще для подобной науки, но горячая южная кровь сама подсказывала, что и как делать. Молодая женщина по наитию принялась исполнять то, что до катастрофы называлось танцем живота. Медленно покачивая бедрами, она стала неспешно расстегивать пуговицы камуфляжной куртки, одну за другой. Повинуясь безмолвному приказу, то же самое начали проделывать и ее подруги. Небрежное движение плеч, и куртка сползает на замусоренный пол. Руки хватаются за край футболки и тянут ее вверх. Околдованные небывалым зрелищем мужчины не замечают, как со стола исчезает тот самый штык-нож, которым пыталась лишить себя жизни несчастная отчаявшаяся девушка. Дрожащие мужские руки тянутся к соблазнительным бедрам. И никто не видит, что в женских пальцах зажата щепотка серого порошка, одурманивающая того, в чьи глаза или дыхательные пути попадет колдовская пыль, изготовленная великим белым бакором. Кровь Эшу да Капа Прета. «Агун!» — раздается в прокуренном вагончике слово-призыв. И сразу из пяти ладоней срываются темные вихри, устремляясь в улыбающиеся мужские лица. Кашель, чихание, матершина. «Еманджа!» — несется призыв к матери всех духов. Острый штык-нож впивается в грудь одноногого, находя путь к сердцу. «Эшу Шанго!» «Какого?» — вскакивает из-за стола надсмотрщик по кличке Домкрат и тут же дергается от мощного удара, дробящего ему кадык. Через пару минут все заканчивается. «Одевайтесь, девочки», — спокойным голосом приказывает Татьяна Фатима, брезгливо рассматривая свою забрызганную кровью одежду. «А после поройтесь-ка здесь хорошенько. Нужно обязательно найти этот их секретный гель от растений-убийц, а то не пройдем ботсад». «Маша, ты беги, раскочегаривай мотодрезину. Ты гляди, не забудь прихватить запасную канистру с горючим. Настя, помоги ей. Позаботься об остальном транспорте, чтобы эти уроды долго не смогли его починить. А я пойду за мальчиком. И в темпе, сестрички, в темпе, мы опережаем смерть, но ненадолго». К клетке приблизилась женская фигура. Данька насторожился. Он надеялся, что после устроенной с тылом разборки до утра его уже никто не потревожит, тем более женщина. Странно, но как-то не верилось, что среди работорговцев бывают представительницы слабого пола. Может, с поверхности пришла? Незнакомка склонилась над замком и принялась звенеть ключами. Нужный явно не находился, потому как ночная гостья что-то раздраженно бормотала себе под нос. В конце концов, устав подбирать отмычку, женщина поступила проще. Достав из-за пояса блестящий ломик, она одним ловким ударом сбила замок и распахнула дверь узилища. «Выходи», — велела строго. «Да поскорее, надо уносить ноги, пока не пришла смена караула». «А эти?» — выбираясь наружу, мальчик кивнул в сторону вагончика надсмотрщиков. Он, конечно, слышал какой-то шум, доносившийся оттуда, но не понял, что это было. «С ними все в полном порядке», — усмехнулась женщина, как успел рассмотреть Данила, довольно молодая и крепко сложенная. «Они нам больше не помеха». Мальчишка протянул к незнакомке связанные руки. «Развяжите». Ночная гостья смерила Даньку презрительным взглядом. «Ишь ты какой прыткий! А вдруг сбежать надумаешь? Подождем немного». Все это сильно не понравилось Даниле. С какой стати ему тогда менять хозяев? Что одни, что эти, другие, похоже, не желали ему добра и думали об одном и том же, о наживе. Он слышал сумму, которую рассчитывал получить за него одноногий от ваххабитов, и звучала она совершенно фантастической. Стоил ли он таких денег? «Топай, топай», — подтолкнула в спину незнакомка. «Кстати, как тебя зовут?» «Данила», — хмуро ответил мальчик. «О, довольно редкое имя», — заметила женщина. «А меня кличут Татьяной». «Или Фатимой, как тебе удобнее?» Даня пожал плечами. Ему было все равно. «Эй, Дань!» — раздалось из соседней клетки. «Возьми и меня с собой! Ты ведь обещал!» «Кто там еще?» — подозрительно поинтересовалась Фатима. «Твой дружок?» «Знакомый», — нехотя ответил мальчик. «Гарик, мы из одного форта», — важно добавил Ванючка. Женщина задумалась. Разводить детский сад ей не хотелось. Материнским инстинктом она отродясь не обладала. «Не надо с нами идти», — прошептал Данька, приблизившись к клетке, где томился приятель. «Это плохие люди. Они такие же, как и местные работорговцы». «Возьми», — законючил Гарик, — «ты обещал». «Там может быть опасно», — начал было мальчишка, и тут же осекся, увидев знакомую фигуру в стетсоновской шляпе. Пустынный лис стоял, небрежно облокотившись о прутья клетки Вонючки, и внимательно рассматривал Татьяну Фатиму. «Где ты так долго пропадал?» — беззвучно возмутился Данила. «Я так нуждался в твоей помощи!» «Надо было кое-какие дела утрясти. Но теперь я тебя не покину». «Правда?» — обрадовался мальчик. «Слава чести!» — улыбнулся пустынный лис. «Влип ты, брат!» «Угу! А что теперь делать?» «Иди с ними и своего дружка прихвати. Пригодится». «Ты с кем разговариваешь?» — оглянулась по сторонам Фатима и, разумеется, никого не увидела. «Ни с кем. Давайте освободим Гарика. Без него я никуда не пойду». «Да кто тебя спрашивать будет?» — хмыкнула женщина. Но все-таки подошла к двери в узилище и проделала с очередным замком то же, что и с предыдущим. «Выходите». Дружелюбно буркнула Вонючке, тлином за которым из клетки стали выскакивать остальные дети. «Танюх!» — подбежала к ним еще одна молодая женщина. «Все готово! Дрезина подана!» «За мной!» — скомандовала Фатима мальчишкам. Данька оглянулся. Фигура в широкополой шляпе медленно отошла от клетки и подалась следом за всеми.